Кроме этих данных Мара получала и другие знания, понять которые была не в состоянии. Сейчас же девочка двигалась в одном направлении, подсказанном богиней. Здесь раздался у нее в голове ее голос. «У твоих ног». Девочка наклонилась и подобрала камень, размером немного больше ее кулачка, который оказался удивительно тяжелым. Вероятно, бог, заключенный в нем, почувствовал ее намерение или вообще знал, что происходит, поскольку камень в ее руках мелко завибрировал. Ей сразу же стало тяжелее, ноги задрожали, тяжесть сильно возросла. Шаг, еще и она выныривает из бушующей стихии, тут же попав в руки Нарса, успевшего подхватить ее под руку. Секундой позже с другой стороны ее подхватил демон. В последнем Мара узнала хорошего приятеля своей подруги, любившей называть ее малявкой. Они довели девушку до алтаря, на который она положила принесенный камень, и только сейчас почувствовала, что нечто, давившее на нее, окончательно ушло, как и связь ее с богиней. Какое-то время ничего не происходило, затем Авайлин заметила, что стихия за пределами замка начала спадать. «Смотрите, кажется, уменьшается буря». Магические сгустки исчезли. Действительно, за пределами замка кружились только камни и деревья. «И светлее становится», — добавила Мара. «А что это вы здесь делаете?» — раздался знакомый всем голос. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, замок Фаэтон». В себя приходил, словно просыпался после очень тяжелого сна. Мелькнула мысль, где я, и что со мной было, а память тут же выдала ответ. Хотел было вскочить на ноги, но вовремя сообразил, что еще очень слаб, поэтому сел, как я понял, на полу. С пробуждением, радостный голос Клайн заставил меня открыть глаза. Первое, что увидел, это бросившуюся ко мне Флиссу. «Как ты?» Как будто вагон разгрузил в одиночку, я осмотрелся и хотел подняться, но девушка меня остановила рукой. «Что с ними?» «Не переживай», — ответила на мой вопрос Клайн. «Майя с Ириссой, как и ты, отдали все свое пси для защиты замка. Скоро начнут приходить в себя. Тя воевала с иерархом, потом закрывала врата. Вот она очень сильно устала, но опасности для жизни нет. Я почувствовал, что силы вернулись и я могу подняться. Сел между моими половинками, обнял их и решил передать им свою любовь и теплоту. Почувствовал, как нечто ушло к ним, и они, как будто по команде, открыли глаза. Ох, ты ж, чтобы я еще раз. Ирисса не закончила фразу, начав оглядываться. Идем наверх. Я помог подняться девушкам и мы направились к алтарю, где я чувствовал, сейчас происходят интересные события. Там словно собиралась некая энергия, манившая меня к себе, обещая тепло и заботу. «А что это вы здесь делаете?» — изумленно спросил собравшихся людей, снежных эльфов и демонов. «И вообще, откуда тут последние появились?» — пришла в голову мысль. «Насколько помню, кроме как моих девушек и друзей, здесь никого больше не было. Кстати, Ассуры тоже не было, о чем я вспомнил только сейчас. Вот наблюдаем смерть бога, врага Лилис». Халитан набросила взгляд на алтарь. «А что вообще произошло? А то я помню только начало схватки бабули с врагом и то, что вы куда-то убежали. Я прижал тебя с Майей к себе. Кто-то открыл дверь в нижние миры, причем в первом, втором и третьем астральных слоях», — начала отвечать на мой вопрос Дриада. «Я закрыла, два монстра успели проскочить, и мне пришлось сажаться с иерархом. Хочу сказать, тот, кто открыл двери сейчас, в мире гетто тоже он отличился. Кстати, те твои чары сработали с магической и астральной энергиями. Правда, не совсем так, как надо. Потом рассажу. Почти проиграла, но пришли мама с сестрой и двумя отрядами и разобрались с ним и Люцархом, а меня кто-то закрыл щитом. И нас тоже», — тут же добавила Майя. «Алик, после того, как ты отдал мне всю свою накопленную пси, я сумел расширить защиту за пределы замка», — уточнила этот момент Клайн. «Мы победили Герака, но с иерархом не смогли бы справиться», — продолжила рассказ девчонка. «Но нам помогли. Я слушал рассказ и радовался, что в этом мире у меня есть настоящие друзья. Ребята, которым я помог, снежные эльфы во главе с Авайлин, считающие меня своим женихом, мать моей одногруппницы и ее подруга. Даже назойливую Ириссу считал другом». «Смотрите», — воскликнула какая-то женщина. Все повернулись к алтарю, а там было на что посмотреть. Над ним парил какой-то камень и вибрировал или трясся, пытаясь освободиться от чего-то невидимого. Это очень напоминало попавшую в паутину муху. Я присмотрелся и увидел бабулю, сразу поняв, что ей победа далась очень тяжело. Это был даже не силуэт, а просто контур женщины, державший руки над алтарем. «Я так понимаю, что она находилась рядом с нами, но в каком-то ином пространстве или измерении. А еще камень таял, как лед в жаркий полдень. Прошло еще некоторое время, и он исчез, а вокруг стало светло. Значит, это ты и есть невеста моего Алика?» Насупившись, спросила подошедшую к нам Авайлин Майя. «Спасибо тебе», — поблагодарила она ее тем же тоном, продолжая оставаться насупленной. «И как она еще никого не убила и даже не покалечила?» — с улыбкой задала риторические вопросы Флитанна. Некоторые, знавшие характер Майи, улыбнулись. А потому что мелкая и слабая, Ирисса не упустила возможности поддеть девчонку. «Что?» Она резко развернулась к Ассуре. «Да я тебя!» Договорить ей не дал раздавшийся хохот всех находящихся здесь людей, и не только их. Майя смутилась, а ее щечки залили. Когда все отсмеялись, глава домена Гордаург подошла к алтарю и заговорила очень серьезным тоном, заставившим всех демонов подобраться. «Я, Халитанна Гордаург, глава домена, прошу Лилис принять домен под свое покровительство». И тут же раздался голос ее подруги, находящейся рядом. «Я, Эфлитанна Вардарк, глава домена, прошу Лилис принять домен под свое покровительство». Решение, прямо скажем, очень нетривиальное. В мире, где отсутствуют боги, где к ним отношение равнодушно никакое, принятие подобного решения – это сделать очень серьезный шаг. Мара встрепенулась и посмотрела на демонесс. «Хочу сразу предупредить», – девочка пронизывающе глянула на них. «Никаких завоевательских войн Лилис не потерпит, кроме как освобождение ранее захваченной территории. За подобное она отвернется от вас. Ни в каких жертвоприношениях богиня не нуждается, ей достаточно вашего поклонения». И третье, Лилис очень тяжело далась победа, поэтому в ближайшее время на хоть какое чудо можете не рассчитывать. «Согласны?» — в один голос, немедленно мгновение, ответили обе женщины. «В замке мы задержались еще на 2 дня, было необходимо снабдить Клайн псионной энергией. Демоны ушли еще тогда, а вот снежные эльфы остались, чему была очень рада Ирисса, видевшая недовольное лицо одной из моих девушек. Впереди нас ждали короткие каникулы. Эй, вставай давай, учитель. Меня в очередной раз попытались поднять с кровати. На этот раз Таня толкала в плечо. Я же решил за время каникул хорошенечко отдохнуть, но у девчонок было другое мнение. Им подавай максимум тренировок в это время. Первый раз меня пыталась стащить с кровати Майя, теперь вот еще одна типа ученица. Придется вставать, а то ведь не оставит в покое». «Не понял», — я уставился на построившихся в ряд девушек. «Майя, Таня и Литанна, понятно, а что тут делает Ассурка, на которую бросает недовольные взгляды самая младшая из троих?» Я вопросительно посмотрел на Ириссу. «Я тоже хочу научиться твоей технике», — она поняла меня. «Вот тебя говорит, что во время нее астрал бурлит вокруг тебя. Моя любимая дриада сидела в тенечке под деревом и наблюдала за нами. Кстати, ветви над ней сплелись в прекрасный навес». Я посмотрел на нее и улыбнулся. «А ты не радуйся», — усмехнулась она. «Это я сейчас хочу посмотреть со стороны и попытаться понять, как ты без специальных техник и без печати воздействуешь на астрал. Потом тоже присоединюсь». «Раз так», — я плотоядно осмотрел учениц, — «тогда напомню некоторым и сообщу другим. При владении этой техникой надо научиться владеть своим телом, расслаблять его и свой разум. Поэтому, упор лежа принять. 100 отжиманий по моей команде. 1, 2, 3. Дни каникул пролетели очень быстро, и наступил момент начала практики. Ректор к этому времени еще не вернулся, но распределение было сделано и утверждено заранее. Мои девушки, особенно Майя, не хотели меня отпускать одного. «Вы останетесь дома, никаких путешествий со мной. А тебе», — я прижал к себе Майю, — «вообще надо работать над магическими каналами. Тя, поможешь ей, да и научи всему, чему сможешь». «Хорошо», — дриада прижалась ко мне. «Ты там осторожнее». Я поцеловал девушек на прощание, и мы с тенью шагнули в портал. Столица королевства Драхма, город Гортаур, встретил нас моросящим дождем и низкорослыми бородатыми мужчинами. «Чего встал? Давай уходи скорее», — басом поторопил один из них, покосившись на Тутхару. «В самом деле, чего это я мешаю им работать? Вон какая очередь желающих покинуть это место. Интересно только, с чего это вдруг так много людей и гномов решили уехать из столицы? Насколько я знаю, город красивый, к гостям у гномов отношение прекрасное, особенно к богатым, которые решили покутить здесь. Чтобы гости тратили свои финансы, Гномы продумали и сделали много для интересного и приятного времяпровождения. Меня из всего этого интересовал только аттракцион под названием «Иллюзия обмана». Со слов побывавших здесь, это огромный замок, внутри которого все создано при помощи иллюзий. И вроде как некоторые из них полуматериальны или вообще материальны, то есть твердые. Один день, на который я решил задержаться, погоды в моей практике не сделает. Надо бы у кого-нибудь спросить, что происходит. Оглядываясь, пробормотал я, взгляд упал на гному или гномку. Представительницу прекрасной половины народа гномов я видел впервые. Она была такого же роста, как и мужчины, но выглядела более изящной. То есть кость не такая широкая, мышцы тоже, а вот к лицу больше всего подходили слова «кукольно смешное». Это, если брать земные понятия. Я направился к ней, но, когда до нее оставалось 3 метра, дорогу мне загородил очень широкий гном. «Да я не претендую на вашу жену», я посмешил уточнить этот момент, зная ревнивость этих разумных, просто хотел спросить, что здесь происходит. «Почему?» Спросить причину паломничества из города я не успел, поскольку воин побагровел и начал набирать полную грудь воздуха, чтобы высказать мне свое фи, или сдуть напором ветра, поскольку легкие у него, на мой взгляд, оказались не меньше кузнечных мехов. «Успокойся, Балин», — прозвучал властный голос незнакомки. «Блин, аристократка», а я к ней по-простому обратился, мелькнула у меня мысль, но продолжить ее развивать я не успел. «К городу приближает рычья орда, вот все и бегут, кто может заплатить за портальный переход», — тихо произнесла женщина. «За сегодняшний день ты первый, кто прибыл. По делам, да вот на практику я», — протянул свои бумаги, перехваченные мужчиной, который передал их аристократке. Целитель обрадовалась но тут же радость угасла. «Второй курс, а что вы не поделили с орками? Я слышал, что живете в мире». Она внимательно посмотрела на меня, окинула взглядом, задержавшись на луке, для чего она вышла из-за спины воина. «Госпожа, он может быть одним из убийц», произнес гном и снова загородил женщину собой. «Каких убийц?» Я сразу вспомнил об отступниках гильдии теней. «Вполне возможно, что кто-то из них решил подзаработать». И тут до меня дошел смысл ее радости, когда она узнала, что я целитель. Вероятно, кто-то из ее родственников или друзей пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии. Только все равно странно, поскольку наверняка у нее служит как минимум один лекарь-маг самого высокого уровня. Мои мозги переключились на другое, и я задал соответствующий вопрос. А в Орду объединились все орки? Род Акбатар тоже? Именно в этот род я должен поехать на практику. Правда, той практики там ничего, зато стоянка этих орков находится ближе всего к тому странному месту, куда я должен попасть по заданию ректора. Смею тебя разочаровать, женщина позволила себе усмешку, он тоже в Орде. Новость не очень хорошая, но мне собственно они были нужны постольку поскольку, а основная цель другая. Хотя договор с орками подразумевал мою безопасность, но в свете новостей я не был уверен в этом. А что случилось, что они вдруг решили повоевать? Вы же мирно жили. А ты почему спрашиваешь? Гном перехватил свою секиру. Алик, от гнома так и веет агрессией, и мозг у него закрыт от меня, доложила Тутхара, демонстративно вылизывая свою шерсть. Если надо, могу попытаться пробить защиту. Зачем? Мы сейчас покинем этот город. Меня внезапно посетила одна мысль. А город взят в кольцо, можно его покинуть? Я увидел выражение лица гнома и умолк, махнув на них рукой, начал осматриваться, пытаясь сориентироваться. «Ага, нам туда, кажется». И я двинулся в ту сторону. «Стоять!» — раздался рык мужчины. Краем глаза заметил шевеление, резко развернулся, увидев готовящего заклинание мага. «Стоять!» — снова раздалась команда, но уже женским голосом. «Балин, это действительно студент, и, если не ошибаюсь, лорд, не думал, что известен за пределами школы магии и домена. Если бы не ходили упорные слухи, что ты бастард императора, то и не стал бы известен. Нет, нафиг мне такие родственнички». Я замахал руками и покачал головой. «Так все же, что случилось с орками?» «Да мы сами толком не знаем», гномка покачала головой. «Все было хорошо, а тут орки внезапно объявили великий поход против гномов, которые, дескать, наживаются на них, покупая их продукцию за гроши, а свою продавая якобы втридорога. К тому же мы якобы изгнали их с этой территории». «Понятно», — протянул я, хотя ничего не понял. «Меня из города-то выпустят, а обратно войти не дадут. Ну и пусть, так доберусь». Развернулся и направился к воротам. «Постой!» – остановил меня окрик женщины, а когда повернулся к ней, добавила: «Ты ведь целитель, пусть и не закончивший школу. Не мог бы ты посмотреть одного больного?» Мне сразу пришло воспоминание, как она обрадовалась тому, что я целитель. «Посмотреть могу, но ничего не обещаю», – под недовольное ворчание мужчины ответил я. «Наверняка у вас имеются более квалифицированные лекари, и все-таки хочу, чтобы ты осмотрел». Прибыли мы в особняк, находящийся рядом с замком короля гномов. Зная, как строятся дома в столицах этого мира, могу предположить, что эта женщина либо родственница короля, либо аристократка в 12-м поколении. А вот комната, куда меня привели, была небольшой для такого строения. На кровати, тоже, к слову, не широкой лежал мальчишка, но одному виду которого мне сразу стало понятно, что с ним происходит нечто очень плохое. Бледное лицо, впалые щеки, что для гномов было нонсенсом, невероятное, опять-таки для гномов, худоба, лежащие поверх одеяла руки, все это говорило об очень тяжелом состоянии. Рядом с ним сидела пожилая женщина человеческой расы и уставшими глазами посмотрела на нас. «Госпожа, я делаю, что могу, но моего умения здесь не хватает. На целительницу я даже не посмотрел», глядя на мальчишку. «У него имелись способности к магии, я видел каналы, но сообразить, что в них мне не нравится, не успел. Один канал разорвался прямо на глазах, а мальчишка то ли вздрогнул, то ли передернул плечами. Что это, я не имел ни малейшего понятия, это наверняка даже не следующий курс обучения, а нечто более высокое. Возможно, только маги великих миров могли бы определить, что это, и справиться с ним. Вы знаете, что с ним случилось?» Задал вопрос, не отрываясь от рассматривания парня. Целительница как раз начала создавать очень сложное плетение, которое легло на живот, как раз на то место, где произошел разрыв. 2 секунды ничего не происходило, затем канал сросся. Все встало на свои места. Целительница убирает последствия, а первопричину не видит или не может определить. «Я так тоже ничего не видел, наверное, это нечто из разряда того, что было со мной. Находится оно в некой другой области или мерности, но воздействует на организм. Поразившее меня проклятие тоже никто не видел, хотя Маттия все-таки усмотрела нечто. Так это королева Дриад с огромным опытом, но и она только слышала. На его семью напали убийцы», — под недовольным взглядом Балина женщина решала поведать мне правду. «Родителей убили, личную охрану убили, убить детей не успели из-за подошедших на помощь гвардейцев. Старший брат и сестра умерли от непонятной болезни, теперь вот Глорин умирает от нее же. Убийц-то поймали, может быть, у них противоядие какое было с собой или зелье, или знали, как вылечить?» «Нет, они ушли порталом». «Порталом?» – переспросил я. «Как же допустили это? У вас же прекрасная охрана там всегда. Сами его создали. Непонятно только, кому мы могли перейти дорогу из великих миров. У меня же еще имелись на примете те, кто легко ходит индивидуальными порталами, адепты тьмы. А кто здесь действовал, непонятно. Я, конечно, могу попробовать что-то сделать, но вряд ли мой уровень может соперничать с уважаемой целительницей». По глазам женщины я не увидел ни высокомерия, ни злорадства, вообще никакого негатива, а только надежду. «Настоящий лекарь, пусть это будет хоть нищий какой, но вылечит пациента. Выйдите, пожалуйста, я не могу работать под чужими взглядами». Балин побагровел, но понял, что его нанимательницу или госпожу не переубедить, поэтому, бросив на меня многообещающий взгляд, вышел из помещения. Я подошел к ребенку, заметив, что у того снова случился разрыв магического канала. Заклинания здесь помочь не могли, если уж то плетение целительницы не помогло, то мои знания не помогут и подавно. Поэтому я приложил руку к груди мальчишки и просто начал перекачивать целительскую энергию. Спустя 5 секунд меня посетила одна идея. «Бабуль, я представил мысленно Лилис, если можешь, помоги мне вылечить ребенка». Я почувствовал только некое тепло на моей ладони, и все. Еще некоторое время я передавал магическую энергию, потом решил посмотреть на мальчишку. Минутой назад разорванный канал оказался целым и невредимым. Направился к двери, только потянул за руку, как в комнату влетел все тот же гном, первым делом направившись к мальчишке. «Я сделал все, что мог», — сказал я местной аристократке. «Он жив, госпожа, и состояние его немного улучшилось», — доложила целительница. «Подробности могу сказать только по прошествии суток. В городе решил не останавливаться на ночь, а как можно скорее уйти, чтобы проскочить окружение. Правда, в последнее время меня все больше посещает мысль, может махнуть рукой на все и уйти из школы, чтобы не выполнять эти поручения ректора. Программа обучения у меня имеется, зато сильно возрос интерес к этим исследованиям ректора. Не будет же он заниматься ерундой, оставляя свое детище на произвол судьбы. Все-таки лучшие учебные заведения в этом мире, да и не только здесь. Вот и выходит, что то, чем он занимается, намного важнее. Имелся, правда, один нюанс, оно может быть важным для ректора, а другим, мне в том числе, совсем не нужно. Да и доучиться этот год точно надо, а там поглядим. Выехав за ворота, я сориентировался и направился в сторону моей цели. Дождь усилился, а я подумал, что надо было согласиться на то, чтобы Тиа меня провела к цели астральными путями. Но она не знала именно этого места, а значит пришлось бы потратить время на его поиски. Жена сказала, что вообще не знает ту область, поэтому бродить без малейших ориентиров можно долго. В конце разговора вообще добавила, чтобы я сам учился, так как мне должно быть доступно это. Да и поселилось у меня внутри чувство, что обучить Майю хоть какой-то магии важнее. К тому же, законы орков в отношении противоположного пола весьма специфические, и не хотелось бы создавать проблемы на ровном месте. День клонился к вечеру, и надо было искать место ночлега. Плохо, что я не имел ни малейшего понятия, где находятся орки, а с этим дождем видимость составляла не более 100 метров. Появившаяся тень оказалась полуразрушенным домом приличных размеров. После осмотра пришел к выводу, что произошло это не более 5-7 дней назад. На первый взгляд это был постоялый двор с трактиром. Пару комнат первого этажа сохранили перекрытие, а в одной имелась даже кровать со сломанными двумя ножками. Доломав две другие, чтобы та стояла ровно, я с удовольствием растянулся на сухом месте. Есть не хотелось, поэтому сразу уснул. Проснулся от того, что кто-то меня тормошил. «Вставай!» Появились орки, донесла свою мысль до меня Тутхара. «Где?» Я вскочил на ноги. «Везде их много. Та самая орда». На улице был рассвет, дождь прекратился и видимость сейчас была прекрасная. Решил попытаться пересидеть в этом месте, но не тут-то было. Звуки от орков были слышны прекрасно и приближались они в точности к нам. В комнатку ворвался один из них, замерев на пороге. Мы стояли, не выказывая ни страха, ни агрессии. «Я поймал двоих!» — выкрикнул он, и уже нам. Быстро вышли наружу. Сам он отходил спиной, наведя на нас арбалет, и мы послушно выполнили приказ. На улице нас встретил десяток воинов верхом на ком-то из породы собачьих. По крайней мере, внешне они больше всего походили на них. Размерами они были с теленка, уступая адским псам демонов. В 100 метрах я заметил большую группу, не менее 150 орков. «Кто и что здесь делаешь?» «Ученик школы магии, иду на практику в рот Акбатар». Я протянул свои бумаги и показал амулет ученика. Очень надеялся, что они с уважением относятся к практикантам. «Отведи их в рот Акбатар», — приказал командир обнаружившему нас орку. Предпринимать сейчас что-либо было глупо, поэтому я верхом на Тутхаре направился следом за орком, оседлавшего своего волка, так я решил называть их скакунов. Спустя 10 минут мы подъехали к группе из 5 орков и одной арчанки. Наш сопровождающий о чем-то тихо переговорил с одним из них и уехал по своим делам. «Значит, ты целитель, окончил второй курс и направлен нам на практику», — орк не спрашивал, а констатировал факт. «Это очень хорошо, твоя помощь вскоре понадобится. У меня практика всего 7 дней, затем я должен вернуться в школу, и воевать я не буду», — поспешил добавить я и от мелькнувшей мысли продолжил. «Я не воин и сражаться не умею». «Разберемся», — ответила единственная здесь женщина, окинув меня взглядом. «Мы можем попытаться уйти, но не уверена, что сможем», — передала мне свою мысль тень. «Слишком много готовых к бою стрелков». «Ничего, в крайнем случае позову тебя», — ответил ей. «Худо-бедно, азов создавать могу, а меня тебя находит, несмотря на то, где я нахожусь. Путь наш лежал в сторону города, который я только вчера покинул. Находился я посреди орочьего войска, поэтому не видел пока никаких благоприятных моментов для бегства. Но мы с тенью все равно обсуждали различные возможные ситуации, правда вероятность благополучного исхода колебалась в районе 35%. Плохо то, что положение рода Акбатар в наступлении это передовая. Находись мы в арьергарде или хотя бы в середине орды, то шансы возрастали, а в первом случае мы бы вообще уже ушли по своим делам. К вечеру мы подошли к городу Гортаур, где стали разбивать стоянку. «Ты не воин», — раздался рядом со мной девичий голос. «Будешь моим». Молодая арчанка, намного изящнее, чем другие виденные мной, даже ее возраста осматривала меня с ног до головы. Понятно, что соперничать с другими она не может, а орков, вероятно, не интересует как раз по причине слабости. Для арчанок слабости, а так она наверняка сильнее меня. Мышцы выделяются, но не так сильно, как у других, и, на мой взгляд, смотрится намного гармоничней. У меня есть жена и невеста, так что не выйдет, сообщаю ей. И где они? Что-то я их не вижу. Она демонстративно осматривается вокруг. Так что идем. Она попыталась схватить меня за руку, но я ушел от нее. Еще раз и еще. Ты смотри, Урса на себе мальчика для утех, наконец-то, нашла. Три девушки, возраста моей новой знакомой, как я понимаю, урсаны, рассмеялись после этой фразы. А когда я в очередной раз ушел от взбешенной девчонки, захохотали. Я видел, как стало темно-зеленым лицо девушки, а это значит, что к нему прилила кровь, то есть покраснела. Мне стало жаль ее, но поддаваться ей не намерен. Внезапно появилось чувство, которое я не мог спутать ни с чем. Уйдя в очередной раз от девушки, я скосил глаза вправо. В нашу сторону двигались два шамана, от которых и исходило знакомое ощущение. Я дал схватить себя девушке, которая тут же под смешки троицы потащила меня куда-то в сторону. Тень, те два шамана это прислужники тьмы, не попадайся им на глаза. Девушка с гордым видом тащила меня, а я постоянно оглядывался и вздохнул с облегчением, когда увидел, что тени пошли за нами. А то было у меня подозрение, что по мою душу явились они. Зато теперь все встало на свои места и я знаю, кто мутит воду. Да, враг время не терял зря, набирая все новых и новых адептов. Кстати, далеко мы не ушли, а как только появилось укромное место, девушка тут же попыталась повалить меня на землю. Сделала это неожиданно, я отреагировал и едва успел остановить летевшую к ее гортани руку. Пришлось поддаться. «Ты что, хочешь это делать здесь?» «Конечно, непосредственно с нами никого не было, но совсем рядом находились орки, а эти небольшие кустики почти ничего не скрывали. Они не подойдут, если увидят, чем мы тут занимаемся. Я так не могу, и тут меня осенило. Давай отойдем подальше, чтобы рядом вообще никого не было. Вот туда». Я показал назад, показывая туда, где никого не было. Урсана полминуты размышляла, сидя на мне, затем провела рукой по моей груди и легко вскочила на ноги. Наклонилась и, взяв мою руку, легко поставила меня на ноги. Двинулись подальше от людей, чему я внутри сильно обрадовался. Урсана, те два шамана, которых я заметил, ух, какие страшные, даже мурашки по коже побежали. Кто они? Сделал я попытку разузнать хоть что-то. Ао, восхищенно протянула девушка. Это посланники духов предков, наделенные их силой. Они объединили всех орков, и мы сейчас идем отвоевывать свои территории и наказывать наших врагов. Так вы же вроде бы очень давно жили в мире, удивился я. Горы и предгорья взяли себе гномы, вы облюбовали степи или со степь. Мы просто не знали, но духи предков сказали нам, что это вся наша территория и гномы подлостью захватили ее. А сейчас они помогли уничтожить всю королевскую семью, восторженно произнесла арчанка. Урсана начала рассказывать историю появления посланников духов предков. Я слушал одним ухом, но ничего нового она не сообщила. Я где-то так и представлял это событие. Одному шаману, как раз тому, которого я видел, явился первопредок всех орков и сообщил всю правду, а также наделил его силой. Кто-то из других шаманов назвал его шарлатаном, но в поединке проиграл. А орки уважают силу, поэтому за новым шаманом пошли многие. Спустя некоторое время под их знамена встали все рода, кроме двух. Там слово своих шаманов было непререкаемо, поэтому они ушли далеко, к границам страны снежных эльфов. Больше внимания я уделял плану побега, вероятность которого увеличивалась с каждым нашим шагом. Орки видели нас, но только усмехались или улыбились, зная, куда так целеустремленно может вести арчанка человека. Дважды мимо нас проезжали отряды, а от второго, состоящего наполовину из женщин, послышались веселые советы о том, что Урсана должна сделать со слабым человечком. Вскоре мы вышли за пределы основной массы орков. «Здесь», — непререкаемо произнесла девушка. «Пора», — кивнул я в ответ. В этот момент к нам подлетела группа из 20 орков, которая еще мгновением ранее ехала как бы мимо. Думал уйти. громогласно прорычал самый мощный из них. В следующее мгновение я почувствовал присутствие тьмы. Глава 7. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Королевство Драхма. Пригород гор Таура. Немедленно мгновение освободил руку из захвата Арчанки и уронил ее на землю. Все же она помогла мне и не хотелось бы, чтобы пострадала даже случайно. Отскочил вправо, поворачиваясь в полете в сторону опасности, и ударил иглой в шамана, которого видел совсем недавно и который начал всю эту войну. На долю секунды вокруг него появилось нечто вроде светящегося тумана, и атака была отражена. Плохо дело. Тьма придумала, как эффективно защищаться от псионных атак не очень высокого ранга. Воевать с шаманами я и до этого не собирался, а сейчас так подавно. «Тень, мы уходим», — передал я своей боевой подруге мысль. Я рванул в противоположную от прислужников тьмы сторону, отражая пси-щитами пущенные арбалетчиками болты. Применять псионный прыжок я не хотел, пусть это умение будет козырем у меня, интуиция подсказывает, что пригодится еще. Почувствовал, как шаман попытался достать меня ментально, но расстояние было слишком велико, а у меня имелась отличная защита. Орки-воины, к которым я бежал, ухмыльнулись, готовые к бою, но от двоих в стороны начали разлетаться кровавые ошметки. Тутхара вступила в бой. Пролетев мимо них, попутно отразив пущенные мне вдогонку болты, вскочил на тень, которая сорвалась с места, как метеор. Преследовали нас достаточно долго, точнее, потеряли практически сразу, никакие их волки не могут сравниться по скорости с Тутхарой. Но мы дважды немного возвращались назад, чтобы убедиться, что нас ищут. После этого отъехали на безопасное расстояние, и я создал зов. Что случилось? Буквально через минуту раздался голос моей любимой дриады. Я чувствовала, что тебе грозит опасность. Долго рассказывать, а сейчас нет времени. Столицу Драхмы ты не знаешь? Тогда город в том направлении примерно километрах в 60. Нужно попасть там в один особняк и найти одну женщину. Мы перешли в третий слой астрала. Ориентировалась тебя здесь прекрасно, поэтому поиски города с моими подсказками не заняли много времени. А там еще совсем чуть-чуть и нашли комнату, в которой спала женщина. Выйдя прямо там, я застыл, не зная, что делать и говорить. Я ведь даже имени ее не узнал. А говорить аристократке «эй, вы или эй, ты, или женщина, проснитесь» как-то неудобно. В итоге решил разбудить тормошением. «Просыпайтесь», я легонько подергал ее за плечо. «Алик», проснулась она быстро. «Что ты здесь делаешь?» В ее голове появились возмущенные нотки. Понять ее могу, поскольку спала она нагишом, а, приподнявшись, одеяло сползло вниз. «У меня мало времени, надо кое-что раска». Договорить мне не дала открывшаяся от сильного толчка дверь. В коридоре было светло, поэтому я различил фигуру влетевшего в комнату Балина. Ярость на его лице была красноречивее слов, поэтому разговаривать с ним не имело смысла, слишком долго будет и муторно. Поэтому я ударил его энергией пси в виде кулака, который доработал за время каникул. Теперь он работал по желанию псиона в диапазоне от оттолкнуть до перелома костей, словно человек попал под пресс или гравитационный удар. В следующий миг я с помощью пси захлопнул дверь. Округлившиеся глаза женщины показали ее уровень удивления. Времени мало, так что слушайте и не перебивайте. Шаманы орков уже не люди, и если вам удастся убить хотя бы одного, поймете сами. Именно они стоят за нашествием на вас. Их магия совсем иная, несет в себе чуждую всему живому силу, и защититься от нее вам очень сложно. Простые орки — это просто обманутые люди, и без новых шаманов их воинственный настрой уйдет. Теперь главное, я отвлекся, чтобы укрепить с помощью пси-дверь, а то там Балин развел бурную деятельность и с помощью магии пытаются ворваться сюда. Запоминайте плетение. Я начал создавать чары, показанные мне Ириссой и разработанные специально против воздействия тьмы. Точнее, она самостоятельно немного их доработала под магическую энергию. Если быть еще конкретнее, то получилось у нее случайно, словно кто-то дал подсказку, что и как надо сделать. Сейчас они стали чуть менее эффективны, зато расход магической энергии сократился вдвое. То есть, в целом, маг сможет защищаться эффективнее за счет большего числа создания чар. Это заклинание эффективно именно против магии новых врагов. Теперь второе, оно тоже защитное. Я нарисовал свое изобретение. Вот это место и это, точки подачи энергии. Они практически сливаются в одну, но в нем используются разные виды, одна магическая, вторая астральная, если кто-то сумеет ее подать. Возможно, с жизненной будет работать, я не проверял. Если использовать только магическую энергию, эффективность значительно снижается. Зато оно защищает от любых воздействий, но привязано к одному месту. Запомнили? Женщина кивнула. Тогда прощайте. Постой. Гномка встала с кровати, закутавшись в одеяло. Спасибо тебе за помощь. Да не такая эта помощь сильная. Более мощные защитные чары от шаманов-нелюди вы не сможете использовать. А это так, я махнул рукой, нельзя от тьмы и ее посланников эффективно защититься только магической энергией. Ты не понял, женщина улыбнулась. За исцеление мальчишки спасибо. А-а, осенило меня. Я так понимаю, что юный король жив и пошел на поправку. Женщина замерла. Я вспомнил рассказ Арчанки о том, что уничтожена вся семья королей, и мне почему-то показалось тогда, что мальчишка это сын их правителя. Сейчас это подтвердила гномка. Я просто чувствовал, как у нее внутри все бурлит. Не переживайте, никому не скажу. Еще раз прощайте. Тиа забрала меня. Спустя минуту мы прибыли в то место, откуда Дриада нас забрала. Как вы там? Обнимая на прощание, спросил ее. Скучаем, учимся. Как успехи у Майи? Не очень, Дриада опечалилась. Магические каналы есть, тело освоилось с ними, но ее сознания еще нет. Она видит магию, принимает ее, но в плане работы с этими энергиями пока не очень. Но старается так, как не знаю кто, силой приходится заставлять идти отдыхать. Попрощались, Тиа ушла, а мы, немного отойдя в сторону, устроились на ночлег. До места, из которого я попал незнамо куда, добрались без происшествий за 5 дней неспешной езды. Медленное движение вызвано тем, что я работал над более мощной псионной атакой. Игла хороша, но посланники тьмы научились от нее защищаться, хотя, я уверен в этом, это она подсказала способ защиты, ведь ей известны возможности псионов. Да и не только псионов, ассуры владели и магией, и псионикой. Поначалу хотел создать нечто вроде аналога магического копья, но после тщательного анализа остановился на технике, которую назвал игольный дождь. Это когда несколько игл летят одновременно. Причем, это не пущенные друг за другом, а завязанные в единую конструкцию. Как она должна выглядеть, я практически сразу осознал и перед глазами держал этот образ. А вот сделать так, чтобы он стал псионной техникой, у меня не получалось. Умение концентрироваться с использованием силы воли и псионной энергии оказалось у меня недостаточно. Не помогали и костыли в виде действия руками. Только к концу путешествия я вроде бы нащупал, как надо работать, да и то благодаря внутреннему чутью, а не возможности быстро просчитывать различные варианты. Практически абсолютная память, математические возможности и аналитика, доставшиеся мне от симбионта, оказались неэффективны перед саморазвитием этого направления. Долгие расчеты в течение нескольких дней не сдвинули меня с мертвой точки, а всего сутки действий на собственных ощущениях показали путь. А вот как дополнительные возможности они мне еще послужат очень хорошо. И, если мне удастся каким-то неведомым образом совместить интуицию с математическим анализом, то будет вообще великолепно. Правда, сейчас я абсолютно не понимаю, как это можно сделать, если зачастую расчет противоречит действиям на интуиции. Как и сейчас, то, с чего надо начинать создавать технику игольного дождя, хваленая математика вместе с анализом даже рассматривать не стала. Возможно, для правильности просто не хватило исходных параметров, так сказать, базы данных, в которой имелось хотя бы пару их сотен. Кстати, в отношении магии, составления заклинаний, печати и прочих схем, мои новые возможности были куда как более эффективны. Вот вылезло наружу еще одно кардинальное отличие магии от псионики. Первая вполне нормально просчитывалась, вторая была целиком завязана на внутренние ощущения, которые наверняка связаны еще с чем-то. Да, именно здесь я попал куда-то не туда, я осмотрелся вокруг. Теперь остается только ждать, но лучше всего заняться делом. Я только-только почувствовал движение энергии пси в новой технике, как увидел знакомый туман. Отодвинув в сторону занятия, я шагнул в него. Тень, жди меня здесь. Перенос осуществился аналогично предыдущему разу, помещение тоже было то же. Я активировал записывающий кристалл и начал поворачиваться вокруг оси. Что-то мне не понравилось в окружающей обстановке, но понять я не мог. Опасность отсутствовала, но за что-то же уцепился мой мозг. Покрутил головой, ничего необычного, все, как и в прошлый раз. Чтобы окончательно удостовериться в этом, я вызвал воспоминания моего предыдущего посещения этого места. Моя челюсть упала на землю. Рисунки и надписи на стенах были другими. Я несколько раз поворачивался вокруг оси, но так ничего похожего на предыдущие записи не нашел. Задался вопросом, в том ли месте я нахожусь или другом. На этих рассуждениях меня вытолкнуло обратно. Я деактивировал записывающий кристалл. Теперь домой, а ректор пусть сам разбирается. Я создал зов, и вскоре появилась Теа, да не одна, а с Майей. «Как успехи?» – спросил ее. «Да так», – она отвела взгляд, – «пока не очень». «Ладно, сейчас давайте скорее домой. Соскучился по вам очень», – я обнял девушек. До школы добрались очень быстро, девушки ушли на занятия, я же решил еще раз просмотреть и сравнить оба помещения. Сейчас это заняло значительно больше времени, несмотря на мои возросшие способности. Правда, я и сравнивал абсолютно все, да еще совмещал с разных ракурсов, если имелась возможность, места, где были надписи, да и сама пещера, или что это на самом деле такое, оказались идентичны. Конечно, имелась вероятность двух совершенно одинаковых образований, но я склонялся к смене надписей. К свадьбе мы особо не готовились, разве что Теа подобрала платье Майи из нарядов дриад. Я же преобразовал свое одеяние в земной классический костюм тройку темно-синего цвета. Это было совсем не по моде и как бы очень бедно, что можно было бы расценить, как неуважение к монаршей семье, но после некоторых добавлений дриада сказала, что подойдет. Очередное утро началось с того, что Теа разбудила меня словами. «Алик, иди там, к тебе пришли». Я раскрыл глаза, увидев перед собой лицо дриады со смеющимися глазами и недовольной Майей. «Интересно, кто там приперся-то? Пришлось идти». «Опять ты?» – задал я риторический вопрос знакомой женщине. «Не опять, а снова», – та довольно улыбнулась. «Это кто?» – насупившись, спросила Майя. «Алик, как ты с ней живешь? Я отсюда чувствую, что эта девчонка готова мне расцарапать лицо и выдрать волосы». «Мин Сикор, а это была именно она», – рассмеялась, «да и мы тоже». Майя пока еще не могла отойти от своей подростковой ревности по малейшему поводу, хотя и понимала, что почвы для нее нет. А уж сколько раз задавался подобный вопрос. «Успокойся, мы с Аликом просто друзья», — она приветливо улыбнулась. «А вообще-то я спрашивала у него насчет старшего брата», — она хитро улыбнулась и подмигнула Майе. «Нет у меня никого, говорил же». «Стоп», — меня посетила мысль. «Мин, пойдешь с нами на свадьбу в качестве телохранителя? Намечается драка?» Довольно усмехнулась женщина и демонстративно потирая руки. «Да нет, это вроде как статуса. На императорскую свадьбу со своей охраной нельзя, но один охранник допускается. Я бы хотела добавить, что драка вполне возможна, учитывая отношение местных к Алику», — решила уточнить дриада. «А с этого места подробнее. Пойдемте, девочки, поговорим». Ушли и ладно, я вернулся в дом, где лег в кроватку досыпать. В императорский замок мы добирались на карете, которую приобрели специально для этого дела. Я так вообще хотел нарочно приехать на телеге, ведь это не является оскорблением короны. «Бедная одежда, в которой ты одет, оскорбление, а то, на чем приехал, говорит только о том, насколько ты богат. Вот такие тут глупые, на мой взгляд, порядки». Но девчонки отговорили меня от подобного шага и переубедило меня утверждение, что им будет ехать неудобно. А вот дорогую карету они сами не хотели покупать. Тракка же передвигалась на своем любимом ящере в своих неизменных доспехах. Возницей у нас был демон, тоже отличный воин, которого, в силу отсутствия у меня слуг, направила к нам Халитанна. Но Мин решила действовать не так, как принято в этом мире, а по своему усмотрению или как заведено у них. То есть ехала не рядом с нашей каретой, а впереди, расчищая путь как бы. Со стороны создавалось впечатление, что она является замыкающей в охране предыдущего гостя. Поэтому владельца кареты с двумя охранниками провожали изумленными взглядами. Но репутация Трокков, как воинов, судя по всему, была настолько велика, что воспротивиться этому никто не хотел. Зато на нас совершенно не обратили внимания. Но это только поначалу. А когда остановились и женщина-воин, боевой маг показала, с кем она, на нас скрестились взоры всех присутствующих, в которых по большей части присутствовало непонимающее изумление. И только слуги были прекрасно вышколены, оставаясь с бесстрастными лицами, да еще один герцог высказывал радость. Последний и направился к нам. «Герцог», — я по этикету поклонился ему. «Лорд», — ответил он тем же. представишь меня своим спутницам, Тианальтаун Ксей, моя жена, Майя Леккар, моя невеста». Я повернулся к Тракке. «Мин Сикор, моя телохранительница. Лорд, вы, как всегда, удивляете». Он весело улыбнулся, но, заметив мое непонимание, очень тихо добавил: «Аристократ охрану не представляет, хотя такую». И он покачал головой. Дальше мы направились в сторону, куда двигался поток гостей, но я сразу попросил провести в место, где можно укрыться ото всех. Герцог понял мое желание, и мы свернули с главной аллеи. Расположились в неприметном месте, тем не менее, из которого был прекрасный вид на главную сцену, где будет происходить торжество. Герцог покинул нас, уйдя по своим делам. Место находилось подальше от предполагаемых основных событий, поэтому нас никто не беспокоил. Но я, повинуясь то ли интуиции, то ли паранойе, следил за окружающей обстановкой. Дважды видел промелькнувшую эльфийку, мою одногруппницу, и один раз ее мать, мельком встретившись с ней взглядом. Литанна, как только нашла нас, сразу направилась в нашу сторону. «Привет, искатели приключений», — радостно поприветствовала нас она. «У вас все хорошо?» — почти шепотом добавила девушка. Мама рассказала о произошедших событиях. «Все отлично», — ответила Тя. «Давай, колись, какие новости у тебя?» «Ну да, понять потому, как Демонесси не стоится на месте, что у нее имеются интересные новости, было несложно. Темная со светлой удвоили ставки», — выпалила она. «И что же было ставкой?» Поинтересовался я, успокаивающе пожимая руку Май. «Не знаю, это я образно сказала». И в этот момент я увидел темную эльфийку, стремительно приближающуюся ко мне. Приобнял мою ревнивицу, чтобы не учудило чего, заметил, как Литанна усмехнулась на мое действие. «Лорд», темная чуть склонила голову, чем вызвало удивление у меня и демонессы. «Приветствую вас, это она девушкам. Зачем же так официально?» Спросил ее. «Лорд, не хочу ходить вокруг да около». Я почувствовал, что слова тяжеловато дались девушке. «Ты, вероятно, знаешь о моем паре со Светлой?» Она бросила взгляд на довольно улыбающуюся демонессу. «Хочу попросить тебя разделить с тобой ложе, чтобы выиграть его». Я обнял и прижал к себе закипевшую от возмущения Майю. Но не только на нее и меня подобная откровенность произвела впечатление, даже те с Литанной глядели на темную ушастую круглыми глазами. «Я так понимаю, что предмет спора нечто очень дорогое или, что, скорее всего, важное». Краткий анализ сразу выдал этот результат. «Чтобы девушка твоей очень матриархатной расы решилась на подобное», я покачал головой. «Имею в виду твою просьбу. И как быть с дуэлью?» Я с усмешкой посмотрел на девушку. «С Таней я уже договорилась», спокойно ответила та. «На этот спор ее результат не распространяется». И еще, темная задумалась на несколько секунд. «Мне показалось». «Нет, я уверена, что Светлая уверена в том, что обязательно сумеет тебя соблазнить. Поэтому ты решилась?» «Да, я не хочу Светлую, более того, она мне глубоко антипатична. Поэтому можешь не волноваться, пари не проиграешь. А если я сама хочу?» С вызовом произнесла она и посмотрела на Тиасмай. «Бесполезно, я сильнее прижал к себе мою мелкую». Дальнейший разговор прервал распорядитель торжества, объявивший о начале свадьбы. Мы стояли в самом конце толпы местных дворян и наблюдали за церемонией. Помпезность сквозила во всем. Или это только я так воспринимал подобное? «Завидуете?» Я посмотрел на стоящего рядом мужчину. «С чего вы вдруг решили? То, как вы скривились и, учитывая, что вы можете претендовать на трон, я подумал, что вам не нравится подобное положение вещей. То есть вы верите всем тем слухам о моем якобы незаконном рождении?» Мужчина улыбнулся. «Нет, мне трон и даром не нужен, и никакие деньги не заставят на него сесть. Простите, а не подскажете, с кем имеем честь общаться?» Тя наивным взглядом смотрит на мужчину. «А то вы о нас все-все знаете, а мы...» Дриада смущенно развела руками. «Ой, простите мою бестактность», мужчина поклонился. «Позвольте представиться, граф Арит Милбрак, Алексей, Тианальтаун Ксей, моя жена, Майя Леккар, моя невеста». Я почувствовал исходящее от графа удивление на представление Дриады и еще нечто, что я не смог интерпретировать. Мне стало интересно, поэтому решил просто поговорить с ним. Пока разговаривал, заметил пристальный взгляд матери Тинаэль, которая, впрочем, не стала подходить. Граф оказался прекрасным собеседником, владел информацией в различных областях и с охотой делился ею. Наш разговор прервало событие дарения подарков. Здесь имелся один нюанс, подарок можно не дарить. Правда, после этого не стоит больше ждать приглашений во дворец, но мне-то этого и надо. Еще, если подарок не понравится, то тоже подобное может быть. Вот и старались все местные аристократы угодить монарху. Бал, наверное, как и во всех мирах, открывали молодожены. Музыка приятная, танец сложный, поэтому я стоял и наслаждался ею. Чувствовал, как девчонкам хочется потанцевать, но у меня совсем другие танцы, и они сейчас совершенно неуместны. Потом, когда бал станет менее протокольный, можно. Вас можно пригласить на танец, вас можно пригласить на танец. Между этими одинаковыми фразами прошла всего секунда. Двое незнакомых молодых людей смотрели Тиасмай. Еще один разочарованно развернулся и отошел в сторону. Я почувствовал, что обе сейчас откажутся, хотя им хочется потанцевать. Все-таки девушки это девушки. Идите, улыбнулся им, я все равно не умею танцевать этот танец. Они переглянулись между собой и ответили ожидающим их молодым людям согласием. Пару дней назад Тиа показала движение протокольного танца открытия бала, но я сразу отказался от всех этих па. А вот Майя загорелась и выучила его. Я наблюдал за ними, не позволит ли парни чего-то лишнего. И причина была не в том, чтобы защитить девушек. Нет, Тиа то более спокойно отреагирует, а вот мелкая может прямо здесь заехать партнеру между ног, да еще добавит моей техникой, которая в последнее время у нее стала получаться все лучше и лучше. Поэтому следил, чтобы вмешаться вовремя. «Алик, потанцуешь со мной?» Я чуть не зарычал. «Нет, я понимаю, что спор хочется выиграть, Н разве не видно, что меня совсем не интересует никто, кроме моих половинок?» От нее шел странно интересный запах, который можно охарактеризовать как приятно колючий. Вывела она меня, в общем, хотел отшить ее уже более грубо, но в этот момент она взяла меня за руку, посмотрев в глаза жаждущим взглядом. Ее ладонь обожгла мою, словно та была раскаленной сковородкой. Выдернул ее, но тут взгляд мой упал на ее грудь, которую подчеркивало облегающее в этом месте платье. Навалилось сильнейшее желание обладать этой девушкой. Я тряхнул головой, пытаясь отогнать непонятно что, но в этот момент ушастая взяла руками обе мои ладони, сжав их. Тепло от них распространилось по всему телу. «Идем со мной», — произнесла она, и я направился следом. Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, императорский дворец. Аурель Минора пригубила бокал с вином и сделала небольшой глоток, задумавшись о предстоящих событиях. Первая насущная проблема – это непонятный ритуал после свадьбы. Женщина верила посланнице госпожи, что та сумеет убрать все последствия ритуала, но все равно что-то скребло ее изнутри, что-то, что она не могла понять или увидеть. Второй проблемой был фиктивный незаконнорожденный сын императора, который понадобился госпоже целым и невредимым. Для чего тот был нужен, она знала, жертвоприношение, чтобы грань светлых эльфов мира Кельван быстрее перешла под покровительство госпожи. Если это произойдет, то вскоре и весь мир окажется в ее руках. Но вопрос, почему именно он, не давал женщине покоя? Что есть в этом молодом человеке такого, что госпожа обратила на него свое пристальное внимание? Великолепный лучник, да, стоит признать, что лучший стрелок из всех, которых она знала. Подобного мастерства без соответствующего таланта не достичь. Но этого совсем немного, мелочь в ее понимании. Наверняка имеются где-то еще такие же, если не лучше. Сумел заинтересовать дриад, да. И это уже более существенный факт. Настолько существенный, что по донесениям агентов одна из них стала его женой, что без согласия королевы произойти не могло. Получается, что что-то есть в нем такого, что та увидела, а она пока нет. Через него госпожа хочет как-то выйти на дриад, а что, если дриады в той далекой войне были их заклятыми врагами, ну и что, а что, если этот парень потомок врагов госпожи, каких-нибудь очень сильных, тогда связь его с дриадой приобретает совсем иную окраску, значит, приказ о пленении этого мальчишки необходимо выполнить во что бы то ни стало, она поставила стакан на столик, но как же все это провернуть, эльфийка задумалась. По донесениям рядом с парнем появилась еще одна девушка, ужасная ревнивица, которая может сильно испортить игру ее дочери. Просто-напросто не подпустит к телу парня. Надо бы ее нейтрализовать, да и дриаду тоже. Но как? Да очень просто. Молодой человек не умеет и не любит танцевать, а его пляски с дриадой совершенно не подходят для свадебного торжества. А девушки просто обязаны захотеть потанцевать, поэтому стоит только их пригласить и мальчишка останется один. По психотипу он не станет ни сердиться на них за танец, ни запрещать. А если те сами не захотят, то надо подготовить еще пару вариантов встречи дочери с парнем. Один из них можно достаточно легко организовать при приеме подарков. Дарить должен глава семьи или рода. Второй, точнее третий вариант, предполагает решительные действия ее дочери. К примеру, поздравить его с прошедшей свадьбой и будущей. Да, именно так и поступим. Она взяла бокал и быстро выпила все вино. Теперь ей оставалось только найти подходящие кандидатуры для приглашения девушек на танец, так как этот вариант был самым лучшим с ее точки зрения. На примете имелись трое молодых людей, которые давно были влюблены в нее. Ауриэль держала их на некотором расстоянии, но не показывала, что категорически против их ухаживания и комплиментов. За обещание провести с ними ночь, те выполнят любой ее приказ. И с двумя из них придется выполнить обещание, поскольку те принадлежали к семьям противников императора. Свои глаза и уши там пригодятся. Эльфийка написала три письма, не указывая имя автора, но давая понять, что это она. Были они абсолютно идентичны, отличаясь только временем встречи. После того, как слуги вернулись и доложили, что письма доставлены адресату, она начала подготовку к встречам. Все они проходили по одному сценарию, как только молодые люди узнавали, что не ошиблись в своих предположениях по поводу автора письма, клялись, что готовы на все, а обещание интимной близости ввело их в эйфорию. Она даже позволила поцеловать себя в качестве аванса. Вот и наступил долгожданный день. Во время церемонии Ауриэль, помня наставление посланницы госпожи находиться от мальчишки подальше, издали постоянно держала того в поле зрения, даже встретилась с ним взглядом. Она видела, как все трое ее воздыхателей направились выполнять ее приказ и очень обрадовалась, что у них все получилось. Когда танцующие пары удалились от молодого человека, ее дочь начала действовать. «Молодец, девочка моя!» – чуть не выкрикнула эльфийка, увидев, что у той все получилось. Парень шел за ней, держась за руку. Ауриэль подала знак четырем лучшим воинам, и те двинулись следом. На выходе она обернулась и успела заметить, как дриада с девчонкой дернулись, чтобы выйти из танца, но их партнеры задержали их, обняв. Дочь далеко не стала уходить, а зашла во второе от входа помещение. «Охраняйте эту дверь и никого сюда не впускать», — приказала она воинам. «А если придет император, его я возьму на себя», — ответила она, — «буду в соседнем помещении». Здесь жена владыки светлых эльфов с довольной улыбкой вошла в соседнюю комнату. Глава 8. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, империя Якома, императорский дворец. Стоило только отдалиться от Элика и потерять его на минуту из виду, как к нему подошла светлая эльфийка, вызывающая у Майи сильнейшую неприязнь. Даже к темной, в наглую предложившей переспать с ее женихом, отношение было куда лучше. На четверть минуты танцующие пары скрыли от глаз Элика, девушка бросила взгляд на тебя, увидев, что она также смотрела в ту сторону. Когда девчонка смогла снова видеть место, где остался парень, его там не оказалось, но девушка успела заметить, что тот скрылся за дверью. Майя решила закончить танец, но ее партнер удержал девушку. Снова посмотрела на тебя, которая удивленно смотрела на место, где их должен дожидаться Алик. Она ничего не видела, озарила девушку. И в тот момент, когда дриада посмотрел на нее, Майя решила вырваться.